Я художник, я так вижу на твоей корме. Они же эти черти в пол не дышат и поют, что ты унижен. Рак, сдавайся, неподвижен. Мы другого тут запишем. Соул цели был занижен. Рвал им горло, тут навижен. Я хотел быть подобрее. Вам без глаз же, блять, виднее. Вам без мозга все яснее. Плотной ночью мне идеи. Слышишь, сука, не тупи. Кому сказал, тебе звони. Сука, не слышишь меня? Сказал же, быстрей набирай, не выводи из себя. It's clear that you were guilty of murder, and yet he says in all his conversations with you, he never heard you express remorse. Have you never felt it? Remorse for what? You people have done everything in the world to me. Doesn't that give me equal right? I can do anything I want to you people at any time I want to, because that's what you've done to me. If you spit in my face and smack me in the mouth and throw me in solitary confinement for nothing, what do you think's gonna happen when I get out of here? Что же наделал? Вроде не был заряжен, а что теперь с телом? Азал как наряжено, все же так. Красоту не испортить мелом. Этот готический стиль, милейший свет и терпкий камин. Может остаться и хер-то с ним. Сегодня пройдет, а после день не будет мил. Нужно подумать на завтра, что я скажу. Кто работу мне дал, за что я не справился с делом. Что я не знал, куда деть это тело. Нет, выход нашел. Есть еще один патрон, я его слышу, странно тебе. Я художник, я так вижу, сука.